Глава 11.3. Принц с ненавистью смотрел в указанном колдуньей направлении, где всего пару недель назад был гостем, обговаривая условия и возможные риски женитьбы на женщине, наполовину маге, наполовину человеке. Месть, карьера, престол ценою в свободу Иитории, с горечью резюмировал произошедшее. Предатель поставил под удар всю планету. Он обратился к невесте. «Капитан стражи отнесет тебя в мои покои и прошу никого не впускать. Войти в королевские апартаменты маг может только с моего согласия и ни в коем случае не выходи сама за пределы комнат». Он с мольбой смотрел в кошачьи глаза будущей королевы, надеясь на понимание. «Я вынужден уйти, не выполнив обещание. Надо срочно арестовать Орлока и поменять заклятие на входах в порталы Земли». «Конечно!» Анна согласно кивнула. «Меньше всего я хочу своими капризами разрушить этот мир». А о том, как они называются, она указала рукой на одну из лун. «Расскажешь потом. Не хочу узнавать об увиденном от других. Буду ждать твоего возвращения». И, послушно протянув руки к высокому крепкому стражнику, попросила. «Можно мама пойдет со мной?» «Разумеется». Уже на ходу отвечал Матис, быстро удаляясь в сопровождении Ильты и отряда воинов. «Так ты вовсе разучишься ходить!» Нарочито ворчала Марина, с любовью взирая на устроившуюся в огромном мягком кресле дочь. «Очень роскошно!» Продолжала она, с любопытством разглядывая со вкусом обставленную гостиную. Видела бы, как скромно в комнатах Ильты. «Мам, прекрати сейчас же!» Попробовала приструнить родительницу, не терпящая обсуждения людей за глаза, Анна, понимая, что отчасти восторг главы семейства вызван растерянностью и нежеланием обсуждать произошедшее ранее. Она потянулась к журнальному столику, заинтересовавшись большой книгой в коричневом кожаном переплете. Но неловко повернулась и, съехав с края сиденья, плашмя свалилась за застеленный толстым ковром пол. Вставая осторожно, не напрягая ногу, кинулась на помощь побледневшая Марина. «Мам, прекрати! Мне вовсе не больно!» Нюта оттолкнула протянутые к ней руки. «Я тяжелая, сама встать смогу! Не хватало еще подтянуть тебе спину». Она оперлась о поручень кресла и легко поднялась. «Мам, мне действительно больше не больно». Девушка с удивлением смотрела на голые щиколотки. Как будто перелома вовсе не было. Удивленно обернулась к матери. «Неужели Ильта нарушила запрет Матисса и все-таки меня вылечила?» Иванова-старшая покачала головой. «Не должна. Как я поняла, за эти 3 месяца та слушается его беспрекословно, выполняет любое желание». Она смотрела, как дочь осторожно притопывает, с каждым разом прилагая все больше усилий. Тем не менее, нога не болит, от слова совсем. Аня сделала круги руками, напрягая плечи и несколько раз присела, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Чувствую какую-то необычайную легкость в себе, даже в мыслях». Марина внимательно изучала поведение дочери, сравнивая ее слова и действия, так схожие со своими. «Давно это началось?» – поинтересовалась она. «Что именно началось?» «Легкость в мыслях. Еще там, во дворе». Аня видела волнение матери, но, не понимая его причину, продолжила анализировать. «Сначала подумала, что умираю после удара молнией, полная мгла и отсутствие мыслей. Потом будто перерождаюсь, а сейчас вообще эйфория какая-то, словно парю в невесомости». Подняла руки вверх и сделала несколько взмахов, совершенно не ощущая тяжести верхних конечностей. «Кажется, что я птица, были бы крылья, взмыла бы вверх». Она только сейчас поняла, что озабоченность Ивановой-старшей имеет причины, и задала встречный вопрос. «Мам, Как сказала бы моя подруга Светлана, с какой целью интересуешься?» Глава семьи рассмеялась. Она, слегка оттолкнувшись от пола, подпрыгнула вверх и приземлилась назад совершенно бесшумно, что было странным, учитывая массу дородного тела. «Представляю, как офигел бы эндокринолог в нашей поликлинике. Встань я сейчас на весы!» Она с легкостью повторила движение руками, выполненные дочерью секунды назад, объяснив. «Спрашиваю потому, что чувствую то же самое, но не вследствие удара молний, а благодаря разряду тока, исходившего от Ильты. И случилось это еще до того, как он превратился во вспышку за стенами. Выходит, мы?» Она запнулась, все еще страшась озвучить мысли, возникающие в голове. «Чистота мышления, невесомость тела. Оттолкнись от земли и взлетишь. Где-то я это читала. В каком-то рассказе про ведьм». Она с удивлением взирала на мать, вспомнив ее рассказы из детства, что их предки когда-то яшкались с потусторонними силами. «Господи!» Ужаснулась возможным последствиям происходящего. «Мы с тобой становимся ведьмами?» Она перекрестилась. «Такими, как Ильта?» Будущая принцесса вновь посмотрела на книгу, в этот раз что-то шепча под нос. Та сдвинулась с места на несколько миллиметров, но в руки не прилетела. «Плохо пока получается, но положение-то она изменила». «Да», — поддержала ее Марина и повторила попытку дочери. Книга всего на сантиметр оторвалась от деревянной поверхности, немного пролетела вперед и с громким шумом упала на пол. «Вот это фокус!» – прошептала домохозяйка, испугавшись проснувшихся в них способностях. Нюта смотрела на мать широко открытыми глазами, растерянно проговорив: «Обе матери – маги!» Она присела на пол, поджав под себя ноги, обхватила руками живот и недовольно пробурчала: «А если и я такой стану?» Старшая Иванова покачала головой, вспомнив, что сама так же делала всего с полчаса назад. Но укорять кого-то в голову тогда не пришло. Да и виновата ли Ильта, что помогла разбудить с рождения дремавшие способности? Катализатором в любой момент могло стать все что угодно. Волшебная планета призывала к себе волшебников, оживляя скрытые в них возможности. «Боюсь, что да», – проговорила Марина, понимая, что означает это для дочери. «Но мне нельзя», – растерянно бормотала та. «Матис не имеет права жениться на маге. Наши дети не смогут выжить». «Смогут», – прервала ее мать, не желавшая слышать о смерти кого-либо из потомков. «Ты яркий тому пример. Или, скорее, исключение?» Эхом отозвалась побледневшая, растерянная Анна. Марине было больно смотреть на ребенка, редко теряющего присутствие духа. Она подошла к ней и, притянув белокурую голову к своему животу, не стала успокаивать, а прочитала яростную отповедь. «Не смей даже думать об этом. Мы не просто так попали в этот мир. Думаю, Бог возложил на наши плечи какую-то миссию». «Осталось узнать, какую?» — усмехнулась Анна, страстно желая, чтобы слова матери оказались правдой, но мало веря в это. «Ты не раз слышала, что нет его на этой планете. Нет и не было». Марина пожала плечами, не веря в то, что думали на Итории. Она не поддалась унынию, да и зачем? Что плохого, если им с дочерью дали возможность противостоять силам, желающим гибели наследницы одного королевства и будущей принцессе другого? Она попыталась подбодрить. «Узнаю. Мне есть у кого спросить. Можешь не сомневаться, бабушка Тася тебя не бросит». Нюта опять усмехнулась. Оптимизм матери начинал раздражать, как и способность слышать лишь то, что ее устраивало. «Ильта сказала, что мертвые маги не могут проникнуть на землю. Это запрещено». Домохозяйку распирало от ощущения силы с возможностью горы свернуть. Хотелось творить, гулять под лунами, петь, танцевать или, в крайнем случае, напиться. Уныние, наконец очнувшейся, а теперь еще и совершенно здоровой дочери, не вписывалось в счастливую концепцию новой жизни, где все все всегда за тебя делают. Не было нужды на птичьих правах проживать в Москве у детей под вечной угрозой возвращения назад в провинциальный южно-уральский городок. Никаких счетов за квартплату, экономии денег буквально на всем, покупки продуктов строго на акциях, одежды, выбранные на распродаже, чистая вода, свежий воздух, прекрасная природа, отсутствие комаров, мух, а теперь еще и новые способности. Маги на землю не могут, но про наших медиумов на Итории ничего не сказано. Марина радостно потирала руки. А значит, все, что не запрещено, разрешено? Без всякого воодушевления закончила фразу, не верящая в хороший исход для себя, Анна. Именно так? Неизвестно чему улыбалась мать будущей королевы. Она распахнула один из шкафов, внимательно осмотрела содержимое его полок и снова захлопнула, пообещав: «Дождемся ночи и моего сына. К утру буду знать, что с нами произошло и какую придется заплатить цену. А что делать сейчас?» Пессимизм будущую принцессу не отпускал. Молчать и никому ничего не говорить. Иванова-старшая направилась в проход между нескольких комнат покоев, но была остановлена на пороге гневным возгласом дочери. «Врать?» Окрыленной домохозяйке пришлось вернуться для вразумлений. «Нет, временно скрывать правду. Не надо путать два этих понятия», добавила, выставив два пальца перед лицом, и попыталась снова выйти в коридор. «Не думала, что ты можешь быть такой», усмехнулась Анна, глядя на осторожно крадущуюся мать. «Да чтоб тебя!» Теперь уже ворчала Марина, делая несколько шагов назад. «Все в этом мире когда-то происходит впервые. Надеюсь, что перевоплощение не оттолкнет от нас принца и его окружение», тылдычила о своем невеста наследника престола. Марина вернулась в зал и плюхнулась в кресло, бросив взгляд на противоположную стену. Убеждена в этом на 100%. Она поднялась и подошла к одному из высоких окон. «Кажется, будет дождь, звезд на небе не видно». «Почему?» – продолжала гундеть Нюта, наслаждаясь жалостью к себе, не замечая, что творится вокруг. Да и чем ей было заняться в ожидании Матисса? Тяжелые капли дождя ударили по стеклу, скребясь, словно кошка, когтями, крошечными градинками. Марина почувствовала, как теплый ночной воздух сменился холодной влажностью. «Принц тебя любит», продолжала успокаивать дочь на автомате, обдумывая что-то свое. «Считаешь?» Анна пожала худенькими плечиками. Сколько раз она задавала себе этот вопрос, но так и не пришла к однозначному ответу. Если наследник престола ее и любил, то какой-то странной любовью. А я вот не до конца в этом уверена. Не думаю, а знаю совершенно точно. Рубанула по воздуху рукой домохозяйка. Ильта сказала. Вот уж кто врать не станет, рассмеялась Аня. Не станет, оборвала ее мать. Слишком ты дорога, раз ради жизни малышки-подруги ведьма нарушила кучу запретов. Она решительно направилась в коридор, заглядывая в одну за другой полутемные комнаты. «Дай бог!» — с надеждой в голосе прошептала Анна, признавая возможность разрыва с Матиссом и осознав, насколько сильно любит его. «Бог и дал!» — отвечала мать, точно зная, о чем говорит. Она набросила на оголенные плечи девочки расшитый узорами плед из плотного хлопка. «Смотри, что нашла!» И тут же без перехода продолжила, указав пальцем вверх. «Он поможет нам справиться с бардаком, полученным в результате необдуманного поступка колдуньи. глава семьи укуталась в другое, более темное покрывало, продолжая рассуждать о том, кого свято верила. «Ты опять слышишь голос?» — попробовала иронизировать невеста принца. «Да, но другой, чем во время смерча, и с каждым часом отчетливее». Она закрыла глаза, держа указательный палец у самого уха. «Вот опять!» — разомкнула веки, с раздражением проговорив. «Разобрать слова никак не могу!» И поинтересовалась. «А ты разве не слышишь? Голос Бога ли?» Анна ушла от прямого ответа, давая Марине пищу для размышлений. «Дьяволу я недоступна. Меня охраняют мама с прабабушкой. Они бы предупредили. Помнишь приказ Матисса никого не впускать в эти комнаты?» Она смотрела в глаза чужой родной дочери, готовясь сказать то, от чего самой становилось страшно. «Да?» – удивилась Анна, с какой болью мать уточняла слова принца. «А теперь я попрошу и, надеюсь, просьбу мою выполнишь». «Конечно», – без промедления ответила, поинтересовавшись. «Какую?» «Не впускай до утра Андрея», – на одном дыхании выдала домохозяйка.